Нина ковыряла в тарелке, гоняя вилкой спаржу вокруг стейка под пристальным, недовольным взглядом свекрови. Обязательные приветствия сказаны, комплименты хорошему виду отвешены в первые полчаса встречи, можно было переходить к раздражающим мелочам. Первым стала сельдь под шубой и компот. Вторым – стейк со спаржей. Третьим станут пельмени. Сноха деревни во всей красе. Нина ухмылялась маленькой мести утонченной во всем коренной москвичке, гадая, насколько у той хватит терпения. Георгий Борисович шептался с сыном. Услышать, о чем они говорили под тихую классическую музыку, было невозможно. Напрягать слух, выдать любопытство. Да и что это могло для нее изменить? Срок пребывания в статусе «жена года»? «Милая, ты покушала?» Обращение к Алиске, сидящей будто лом, проглотила с идеально прямой спиной. Девочка согласно кивнула, хотя бабушка прекрасно видела, что та почти ни к чему не притронулась. «Хочешь пойти в игровую комнату?» Голубые глаза искранули ярким пламенем. Лиска готова была рвануть куда угодно, только бы оказаться подальше от любимой старшей родственницы. Нина не стала подзывать администратора, а поднялась сама, также мечтая хоть ненадолго глотнуть воздуха свободы подальше от столика. Она оставила дочь под присмотром аниматора в компании двух братьев погодок. Пока она могла не переживать, оставляя рыжее солнце с мелкими обладателями погремушек, а что будет дальше? Она представила девочку, бегущую вдоль берега океана в компании любимого блондинистого папы. Девочкам без отца нельзя, а у ее огненного счастья их сразу двое. Свекровь с раздражением наблюдала за улыбающейся снохой, лишней пешкой на доске их семейной игры. Павел пока не поддавался на уговоры о разводе, в штыки приняв тщательно подобранную родителями кандидатку. Она не понимала, что он нашел в неотесанной провинциалке. Одно успокаивало, скоро жена начнет грузнеть, брюхо вырастет, и привыкший ко всему идеальному мальчик начнет активно ходить налево. Она постарается донести это до ревнивой снохи, если бы можно было уговорить ее на аборт. Аиша на фоне высокой плоскогрудой матерщиницы выглядела аппетитным миниатюрным персиком. И главное, она не станет, как Нина, что-то требовать. Домашняя девочка из порядочной семьи, удачное будет родство. Павлуша еще не раз им с отцом скажет спасибо. Тамара начала издалека, радуясь, что мужу с сыном пока не до них. Обсуждали новый транш из банка Худиева. Она окинула взглядом усаживающуюся на стул сноху, заметив: «Уже начинаешь полнеть и отекать?» Нина скривила губы, пробормотав про себя: «Понеслось говно по трубам». «С чего вы взяли?» «Ни грамма за последние пару лет не набрала». Она нацепила одну из самых любезных улыбок. «По вашему совету, каждое утро начинаю с взвешивания». «Правильно делаешь. Значит, просто отекла и круги под глазами плохо под макияжем спрятала. Они тебя старят сразу на несколько лет. Я выгляжу лучше Павла лет на 20. А так, хоть немного, и он станет моложе на моем фоне», — парировала Нина, пытающаяся унизить свекрови. Но та не сдавалась, поставив целью вызвать сноху на эмоции, а желательно на громкий конфликт. «Если рассуждать подобным образом, то можно и вовсе за собой не следить. И мой сын станет на твоем фоне мальчиком». Она сворачивала из салфетки лебедя, старательно складывая уголок к уголку холеными с идеальным маникюром руками. «Настолько плохо я никогда не выглядела и не стану». Шатенка пригубила вино, жалея, что не может накатить пару бокалов разом. «Просто не помнишь». Тамара мило улыбалась, продолжая говорить приятности. «В первую беременность полсрока на кикимору походила». Нина усмехнулась. Вывести ее из себя свекрови не удастся, хотя очень хотелось послать всю семейку подальше и на самом деле рвануть жить в Одинцово. Вместо этого улыбка на пол лица и вежливая: «Умеете вы, Тамара Викторовна, вовремя поддержать и найти правильные слова, чтоб утроить желание и дальше жить в тонусе». Она ласково взирала на сволочь высшего пилотажа. «Кто вам рассказал о моей беременности раньше времени?» Она повысила голос, вовлекая в разговор мужчин. «Может, я двойню ношу? Павел ведь из близняшек?» Она знала, что делает сейчас невыносимо горько своими словами. Вот только одна задыхаться от боли устала. Она обернулась к побледневшему Павлу, пообещав: «Не бойся, милый, у нас по-другому все будет. Выношу обоих и рожу здоровыми, как миленькая». Идеальная женщина прижала ладони к груди, пытаясь унять сердцебиение, но не сдавалась, высказав, наконец, ради чего собрала всех вместе: «Может, не стоит так торопиться? Алиса маленькая еще совсем. Следующую беременность выносите и родите, а от этой пока не поздно, нужно освободиться. Тем более, что большие перемены грядут с новым притоком больших инвестиций. Георгий Борисович недовольно зыркнул на жену, отрезав. «О бабском своем говорите, а дела оставь для мужчин». Он взглянул на сноху. «И правда, зачем вам сейчас еще один малыш? Можно пару лет повременить? Пожить для себя». Нина сверлила взглядом мужа, ожидая, как он поступит. Павел прокашлялся в кулак, словно собирался произнести речь, но все, что сделал, это с трудом продавил через горло. «Хорошо, мы подумаем и решим». Нина встала из-за стола, швырнув льняную салфетку в тарелку. «Рожать или нет, буду решать я сама». Она улыбнулась свекрови. «Тамара Викторовна, цена вопроса мой бизнес. Отдайте, и я с удовольствием освобожу место для другой снохи. Даже на алименты подавать не стану». Она вскинула взгляд на свекра. «Георгий Борисович, я сейчас не шучу. Давайте решим, как будет лучше». Павел дернулся, как от пощечины, наконец подав голос. «А мое мнение уже не имеет значения?» «Ты решай, любимый, сам же раньше сказал». Она шагнула в сторону свекра, нагнулась, сверкнув грудью в вырезе, и чмокнула в гладко выбритую щеку, шепнув на ухо. «Я знаю про Аишу и на самом деле не против развода». Министр даже бровью не повел, а воспользовался глубокомудрой фразой сына. «Я подумаю». «Вот и славно». Нина, показательно покачивая бедрами, обтянутыми платьем в облипку вдовьего цвета, отправилась в игровую комнату за дочерью, на ходу пожелав. «Вы все подумайте, а мы с Лиской поедем домой». «Было вкусно». Она провела ребром ладони по шее. «Сыта по горло». Тамара Викторовна сидела с упавшей челюстью. Вот так, в открытую, сноха впервые осмелилась ей перечить. Она перевела взгляд на сына с жадностью провожающего грациозную кошку. «Слюни подбери», — посоветовала семейный тиран любимому мальчику. «Как ты можешь с этой хабалкой жить? Ноль уважения к старшим». «Значит, не настолько тебя уважают», — с усмешкой констатировал Георгий Борисович. Ему нравилась Нина как человек, прямая, решительная, но не устраивала как сноха, тут он с женой был солидарен, хотя сына понимал по-мужски. И сам не отказался бы спать в постели горячей независимой провинциалки с острыми коготками. Министр обратился к сыну. «Не знаю, как ты это сделаешь, но Аиша долго по тебе сохнуть не будет». «Хадиев найдет другого зятя со связями». Он презрительно скривился, любя, но отлично понимая, кем был его сын на самом деле. «Решай, что тебе нужно, взбалмошная жена или благополучие в жизни». Георгий Борисович тяжело встал. Напряжение последних недель давало о себе знать. Он сделал шаг вперед, но обернулся, положив ладонь на мощное плечо единственного ребенка. «И смазливым личиком не ты один светишь из детей высшего управления страной. Она молода и пока не понимает, что о мужчине судят совершенно по другим качествам». Замечание о близняшках разбередило старую рану в сердце пожилого чиновника. Возможно, тот, другой мальчик, был бы намного успешнее в бизнесе и совсем с другой хваткой. Иметь все на старте и умудриться так бездарно просрать вложенные в его холдинг деньги. Оставалось надеяться на чеченку и подаренных ею наследников. Ради их процветания Худиевы сделают все, и он сможет со спокойным сердцем уйти на пенсию. Павел молчал, опустив голову вниз, чувствуя себя полным ничтожеством. Виски давило. Вот так в один день выбросить из жизни любимую женщину нереально. Над этим надо работать, развивая в себе нелюбовь. Гарантий, что удастся вырвать кошку из сердца, никаких. Слишком там глубоко и с корнями. Цепко держится мягкими лапками с острыми коготками. Что он получит взамен? Равноценности невозможны. В постели лучше Нины нет. А еще надо узаконить детей, как наследников. Отдавать свое состояние хитрожопому чеченцу он не намерен. Фамилию Светличный должны продолжить. С Аишей то, что проделал с Ниной, не пройдет. Всю жизнь он из кожи вон лезет, чтобы доказать родителям, что Бог не зря именно его оставил в живых. Покойный брат всегда на шаг впереди в мыслях старших Светличных. Тяжело соревноваться с мертвым младенцем. Тот не успел наделать глупости или в чем-то разочаровать. Любой хороший поступок Павла всегда делился надвое и также в два раза увеличивался промах. Полюбил не ту, женился не так, хотя у Нины забрали все, что могли. Она хищник, и загонять ее в угол не стоило. Что он мог сказать родителям об Аише? Ему молоденькая девушка нравилась чистотой и открытой невинностью, но не более. Не видел он рядом с собой женщину с таким складом характера. Заскучает, а значит, уйдет в загул. Что тогда станут делать ее отец и брат? Нужно принять решение немедленно. «Мам, мне надо поближе познакомиться с Аишей». Он обратился к той, в чьей любви не сомневался. Тамара по-своему обожала мальчика, не позволившего себя забрать Богу, и даже была ему благодарна. Реагировал бы еще на просьбы матери без отговорок. Павел тяжело вздохнул, прежде чем решиться на предательство кошки. Двойного нажима женщин ему не выдержать, а отец и вовсе может все отобрать. На свидание походить, понять, что она любит, чем дышит. Одним месяцем ничего не решить. Не забывай, что я пока женат и нужен дочери. Тамара Викторовна выставила перед собой ладони. «Конечно, я все понимаю, мальчик мой». Вкрадчивый голос пытался влезть в душу. «Надо еще умудриться избавиться от этой провинциалки без потерь. В идеале было бы забрать Алису, но без боя она не сдастся. Аиша нарожает тебе новых детей». Предатель-муж обреченно кивнул. «Нина не позволит себя, как она говорит, нахлобучить. Тут надо подумать». Он развел руками. «Хотя все, что мог, я уже забрал. Тяжесть сдавила сердце. Нахлобучит он в итоге себя, и как с этим жить? Урывками и украдками встречаться на нейтральной территории? Захочет ли?» Павел сжал руками голову и прорычал, смежив веки. «Но почему он всю жизнь должен делать выбор между сыновьим долгом и чувствами?» Тамара Викторовна поспешила на помощь. Она сияла, поглаживая великовозрастного мальчика по голове, покрытой густыми черными волосами. Зря Георгий считает Павла бездарностью. Для нее он состоялся в самом главном, как преданный сын.